Глава 96. Я уснул не сразу, хотя и не потому, что Страфа забралась ко мне в постель и примостилась рядом. Она вырубилась мгновенно, справилась с трудной работой. Мой разум зацепился за предположение, что король увяз в грязном деле так глубоко, что пытается защитить злодеев. Хотя пока не имелось никаких свидетельских показаний, я был уверен, что негодяи скупают узников на осушение маленького унылого болота и используют их, чтобы мастерить сшитых людей. Однако зачем это нужно, мое воображение не в силах было представить. Сшитые люди не проявляли агрессии, пока их не натравливали. Они были менее опасны, чем зомби, на которых смахивали. Я в деталях обдумал каждую атаку, воссоздавая их в памяти снова и снова. Я не открыл для себя ничего нового, кроме того, что нападавшие не просто двигались от огня и льда по направлению к холму. Они проходили мимо кнадикала, который, как считалось, в настоящее время заброшен. Это стоило расследовать. То, что забрали со склада в квартале эльфов, отправили в кнадикал. Ходили ли на цыпочках люди с холма потому, что король впутался в какое-то темное дело? Пробуждение мое было резким, но страстным. Страфа Альгарда превратила занятие любовью в религиозный обряд. «Не могу дождаться, когда же мы займемся этим, не торопясь», — прошептала она. «Я тоже». Я стал частью странной и поразительной бестии, когда у меня не нашлось силы воли сказать «нет». «Так поднимайся же, любимый, нас ждет работа». «Например?» «Сегодня мы собираемся сбить с толку наследного принца и все орудия ночи». Я посмотрел на окно. Шел дождь. «Идем, зануда!» — засмеялась Страфа. «Постарайся улыбнуться. Улыбка поселится на твоем лице, как дома. Это будет замечательный день». Я не хотел быть парнем, который круто оборачивается и смотрит в прошлое, как только наступает будущее. Но я не был уверен, что смогу продержаться на диете из энтузиазма, счастья и позитива, и этот коктейль еще до полудня, всю жизнь. А я знал, не нуждаясь в стороннем консультанте, что подписался на долгий срок. Страфа была идеалом. Она была всем, что парни лелеют в фантазиях. Ее единственным недостатком являлось отсутствие чувства отчаяния. Она не смогла бы стать мрачной даже для спасения собственной восхитительной красоты. Я чуть не засмеялся, но выяснил, что могу и ошибаться. Когда мы оделись, я сказал: «Мы так и не поговорили о том, что ты выяснила, когда навестила Барретта и молодежь». «Ничего полезного. Возможно, кто-то использовал их имена, но сами они не выступали под этими именами». Ее жизнерадостность немедленно испарилась. «Барретт сказал, что собирается проверить какие-то семейные легенды», — напомнил я. «Он проверил. Скорее всего, это слухи. Дескать, некоторые старики на самом деле не лежат в гробах, когда их закапывают в землю. Единственный способ убедиться в этом — выкопать». «Не думаю, что дойдет до такого». Я подвинулся, чтобы встать за ее спиной, и притянул к себе. «Что с тобой?» «Никаких уверток». «Я повидалась и с бабушкой тоже». «С метательницей теней?» «Она желает нам всего наилучшего, мне и тебе, нам вместе». Это было неожиданно. «Она знает?» «Похоже, все знают. Я не понимаю, откуда». Она прижалась ко мне спиной и скрестила перед собой мои руки. «Это проблема?» — спросил я. «Вообще-то это гора с плеч», — оживилась она. «Я не знала, как обрушить на всех новости». «Тогда в чем проблема?» «На бабушку давит, чтобы она использовала свое влияние и заставила меня отступиться от дела». «Вот как? Ты должна остановиться?» «Ты можешь, Все в порядке, но я не отступлюсь. И я тоже. И моя бабушка. Тогда что же? Моя бабушка Констанс чувствовала себя обязанной передать мне страстные мольбы своего класса. Она решила, что она на нашей стороне только после того, как я описала рисунки птицы и Пенни. Возможно, она заглянет сюда, чтобы внимательно их рассмотреть. Она не объяснила, но это явно старая семейная история, вероятно, связанная с той, что на уме у Барретта. Сейчас она казалась в моих объятиях маленькой, испуганной девочкой. То, что мы делаем, может так же сильно изменить город, как его изменила война. Каким образом? Не знаю. Я не отношусь к посвященным людям, варящимся в тревожном котле. Но я чувствую, как вокруг притаились перемены, готовые обрушиться на всех. Может, нам стоит забыть о наших делах, которые, как я сказала, нужно было сделать и просто вернуться в постель. Сейчас я была бы намного счастливее, если бы в мире были только ты и я. Это заманчиво. Но ведь ты знаешь, что Синдж войдет как раз когда... Синдж появилась рано и, как обычно, без стука. Хорошо, мне не надо поливать тебя холодной водой. Так начался рабочий день.